Глава вторая. Надя. Судя по всему, я долго была в отключке. Как подъехали к клинике, я уже не помнила. Провалилась в небытие почти сразу, как мы отъехали от дома, который не дом мне вовсе. Теперь уже точно. Все тело ломило, но уже немного другой болью. Если сразу после произвола Андрея она была точечной и острой, то сейчас ее острота разносилась по всему телу. Будто охватывала с ног до головы. Кажется, даже моргать было больно. А еще очень сильно тошнило. Похоже, из-за этого я и очнулась. Попыталась перекинуться на бок. Мутило жутко. Но как же больно было совершить хотя бы одно маломальское движение. «Я помогу», — вмиг опешила. Даже не заметила, что не одна. Но противиться не стала. Не до того сейчас. Передо мной тут же, как из ниоткуда, возникла какая-то медицинская емкость, куда меня сразу же вывернула. Мужская рука крепко придерживала за плечо. Опустошив и без того пустой желудок, попыталась лечь. Морщась, сдерживая стоны, устраивалась на постели. Губ коснулась горлышко бутылки. «Пей». Я и пила. Жадно глотала воду. «Хватит. Сразу много нельзя, иначе снова стошнит». Отняв от губ бутылку, поставил ее на тумбочке у кровати. Только сейчас осмелилась посмотреть на участливого мужчину. Им был никто иной, как Кирилл. Сказать, что я удивлена, это ничего не сказать. Не знаю, кого ожидала увидеть, но точно не его. «Вы?» – произнесла, разлепив потрескавшиеся губы. «Я». Мельком посмотрел на меня и сел в кресло напротив. Как всегда, немногословен. Не то, чтобы я часто с ним общалась, но в те редкие моменты он именно таким и был. Сдержанный молчун с неприкрытым пофигизмом на все, что вокруг него происходило. «Вы не уйдете?» Спросила первое, о чем подумала. Было странным, что он до сих пор тут, хотя и отторжение это не вызывало. «Скоро подойдет лечащий врач, и я уеду». И переключил все свое внимание на телефон. Что-то сосредоточенно печатал. Не стала его больше расспрашивать и рассматривать. Мне всегда было неудобно в его обществе. Какое-то непонятное ощущение, когда не знаешь, куда отвести взгляд. А он не как все, кого я видела и знала. Вроде ничего особенного, мужчина как мужчина, ровесник Андрея, его друг. Но рассматривать его я не могла никогда, потому что сразу подвисала. Он, если можно так сказать, необычный. Кирилл отлично сложен физически, высокий, крепкий, не перекачанный, но явно уделяющий время спорту. Это видно невооруженным взглядом. Но на лицо совершенно не красавец. У него все было слишком. Слишком крупный нос с ощутимой горбинкой. Слишком широкий рот, наверное, поэтому он никогда не улыбается. Высокий лоб, скрытый густой черной челкой. Оттопыренные уши, которые ничем не скрыть. А в глазах вечный арктический холод. Все по отдельности, наверное, могло бы выглядеть неплохо. Но в совокупности – отталкивающе. Непривлекательно, от слова совсем. Несуразно. Я всегда старалась избегать взгляда ему в лицо. Он прекрасно знал, как выглядит, и мне казалось нетактичным его рассматривать. А может, все дело в том, что я боялась? Вдруг он в моем взгляде увидит отвращение и неприязнь? Наверное, это ближе к истине. Потому что самой было стыдно за свою реакцию. Ну а что я могу с собой поделать, если он мне неприятен? Поэтому, когда Андрей брал меня с собой на редкие встречи с Кириллом, я смотрела в пол или по сторонам, даже общаясь с ним. Пусть это и было банальное «привет, пока». Хотя потому, как он держался в общении с окружающими, казалось, что ему плевать, кто и что о нем думает. Такой пофигизм касался не только внешности, а в целом всего. И это не могло не вызывать определенной доли уважения, уверенный в себе. Это Андрей вечно кичился тем, какой он охрененный красавчик. И как девица на выданье, порой переживал из-за стрижки. Весь мозг мог вынести. А иногда он не отказывал себе в том, чтобы за спиной пройтись по Кириллу. Мол, удивлялся, кто ему с такой рожей дает. Зато себя Андрей любил. Только самым настоящим уродом оказался он сам. Если и не внешне, то внутри. Тот случай, когда за приятной картинкой прячется самая настоящая гниль. И я в эту гниль вляпалась. Как результат, лежу в больничной палате, не в силах пошевелиться. Вскоре, как и говорил Кирилл, подошел врач. Невысокий и тучный мужчина возрастом чуть за 50, навскидку. «Ну, Надежда, как вы себя чувствуете?» Даже от меня не скрылось, с каким сочувствием смотрел на меня врач. Будто я отбивная. Шутка, которая и не шутка вовсе. «Скоро все пройдет. Постепенно станет легче. У вас множественные ушибы, рассечения, сотрясение головного мозга, сломано ребро и трещина в руке. Кажется, я даже изменилась в лице. Не пугайтесь так. Звучит действительно паршиво, но главное живая. Мы вас на ноги поставим. Полежите пока у нас. Когда станет легче и состояние нормализуется, отпущу домой. Правда, под строгое наблюдение. Но пока рано об этом говорить, сами понимаете. Посмотрим за динамикой. В этот момент глазам подступили слезы. Главное, живая. А ведь когда Андрей избивал, я практически с жизнью попрощалась. Думала, все, вот он, конец. Так страшно и больно было. «Спасибо», – произнесла на выдохе. «Не за что меня благодарить. Это мой долг – оказывать помощь и ставить на ноги». Добродушно улыбнулся и после переключил внимание на того, кто присутствовал рядом все это время. «Кирилл Викторович, все документы подготовлены, как вы и просили. Протокол лечения я вам предоставлю. Можем после осмотра переговорить у меня в кабинете». Кирилл только молча кивнул, прожигая меня внимательным взглядом. Скользь посмотрела ему в лицо. У него в глазах будто недовольство читалось. Ну еще бы. Ввязался не пойми во что. Видимо, из-за меня пришлось поменять планы. Насколько мне известно, он достаточно занятой. Особенно для того, чтобы сидеть сейчас со мной в палате. И это до сих пор не укладывалось у меня в голове. После осмотра врач, попрощавшись, вышел из палаты, а мы снова остались одни. «Спасибо, что забрали меня оттуда». Посчитала необходимым это озвучить. Странно. Но у меня язык не поворачивался обращаться к нему на «ты». Изначально так повелось. Он не исправлял, а мне так комфортнее было. «Пожалуйста». Безэмоционально и твердо. «Мне нужно уехать. Если тебе что-то понадобится, скажешь медсестре или лечащему врачу. Мне передадут. Поправляйся». Кинув на меня быстрый взгляд, направился к выходу. «Хорошо». Практически ему в спину, когда он выходил из палаты. Естественно, просить я ни о чем не буду. Это слишком. Судя по всему, меня и так не без участия Кирилла положили в отдельную палату. Да и клиника явно не из дешевых. Даже подумать страшно, во сколько ему все это обошлось. Такая обуза в моем лице. Ладно, как только поправлюсь, найду более-менее нормальную работу, а не лайтовую подработку. И буду частями возвращать ему деньги. Оставаться должной я не хочу. Неправильно это. Мы друг другу вообще никто, даже не товарищи. Вот что действительно не давало покоя помимо боли во всем теле, так это мысли о том, как Кирилл оказался в квартире Андрея. И я ведь точно помню, что он открыл ее ключами и зашел. Откуда у него ключи? И для чего он приехал? По делу или узнал обо мне? Хотя нет, бред это. С чего ему вообще про меня что-то узнавать и тем более мчаться спасать? Столько вопросов, оставленных без ответов. Но если так посудить, а не все ли равно, почему и зачем он приехал к Андрею? Ведь если бы не это стечение обстоятельств, неизвестно, что бы со мной вообще было. Прикрывая глаза, попыталась расслабиться. Выходила, но с трудом. И дело не только в физической боли. Основная сложность в том, что стоило сомкнуть веки, как перед глазами всплывал перенесенный ужас. Перекошенное злобой лицо Андрея. Его голос с агрессивными интонациями. Удары, тычки, истязания. Снова хотелось плакать. В чем, собственно, я себе не стала отказывать. Оказывается, чувство беспомощности – это очень страшно. А если оно еще и обреченностью подпитано, то и вовсе удручающий коктейль. Теперь главное – поскорее прийти в норму и поставить жизнь на нужные рельсы. Решить вопрос с работой и подыскать жилье. Правда, основная проблема в том, что все мои вещи, документы и деньги так и остались в квартире Андрея. И как их теперь оттуда забрать, я ума не приложу.